Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Итак, друзья, доброе утро. Я ухожу от погони, переодевшись в сюртук императора и надев его треуголку, и даже подняв ворот сюртука, чтобы скрыть мои усы. Пруссаки за мной. Я переехал реку вброд. Один пруссак вырвался вперед и догонял меня, но я поджидал его, и почти что игрушечный, но очень острый саблей императора сумел его пронзить. Я услышал, как пруссаки злобно завопили далеко позади. Это они проехали мимо своего мертвого товарища. И я не удержался от улыбки при мысли о том, каким лихим кавалеристом и рубакой они считают теперь императора. Я снова украдкой поглядел назад и увидел, что ни один из семерых не остановился. Судьба товарища была ничто в сравнении с их главной целью. Они были неутомимы и кровожадны, как гончие. Но я вырвался далеко вперед, и мой скакун шел ходко. Я уже думал, что спасен, но... В этот самый миг, друзья мои, на меня надвинулась смертельная опасность. Я очутился на развилке и выбрал из двух дорог ту, что поуже, потому что она заросла травой, и коню мягче было по ней скакать. И представьте же себе мой ужас, когда, проехав через какие-то ворота, я очутился в тупике среди конюшен и крестьянских домов, откуда был только один путь назад. Ах, друзья, если волосы мои белы, как снег, то разве мало мне пришлось пережить? Нечего было и думать повернуть обратно. Я огляделся. Глаз-то у меня острый от природы, ведь для солдата это важнее всех прочих качеств, а для кавалерийского командира тем более. Между длинным рядом низких конюшен и одним из домов был загон для свиней. Передняя стена была бревенчатая, высотой в 4 фута, задняя каменная и выше передней. Что за ней, я не знал. Переднюю стену от задней отделяло всего несколько ярдов, и я решился на отчаянную попытку. Стук копыт нарастал с каждым мгновением. Я заставил своего скакуна прыгнуть в загон. Бревенчатую стену он перемахнул без труда, но, угодив передними копытами в спящую свинью, поскользнулся и упал на колени. Я перелетел через вторую стену и свалился ничком на мягкую цветочную клумбу. Мой конь был по одну сторону стены, я по другую, а пруссаки в это время ворвались во двор. Но я мигом вскочил на ноги, перегнулся через стену и схватил упавшего коня под уздцы. Стена была сухой кладки, и я сбросил сверху несколько камней, благодаря чему образовалась брешь. Я с криком дернул поводья, мой храбрый конь прыгнул, очутился по эту сторону стены, и я мигом вдел ногу в стремя. Когда я вскочил в седло, мне пришла в голову геройская мысль. Этим пруссакам, чтобы одолеть стену, придется прыгать по одному, и справиться с каждым по отдельности будет не так уж трудно, потому что враг не успеет прийти в себя после прыжка. Почему бы мне не подождать и не перебить их одного за другим? Это была славная мысль. Пусть знают, что нельзя безнаказанно гоняться за Этьеном Жераром. Я схватился за саблю. Но представьте себе мои чувства, друзья, когда оказалось, что ножны пусты. Сабля выпала, когда конь споткнулся об эту проклятую свинью. Вот от каких нелепых пустяков зависит человеческая судьба. Свинья на одной чаше весов, Этьен Жерар на другой. Может быть, перепрыгнуть через стену и подобрать саблю? Нет, поздно. Пруссаки были уже во дворе. Я повернул своего коня и снова пустился на утек. Но тут я попал в еще худшую ловушку. Я очутился во фруктовом саду с грядками цветов по краям. Сад был обнесен высокой стеной, однако я сообразил, что должен же тут быть какой-то вход. ведь едва ли хозяева рассчитывали, что все гости станут прыгать сюда через свинарник. Я поскакал вдоль стены. Я слез с лошади, повернул ключ, открыл калитку и увидел в каких-нибудь 6 футах от себя прусского улана на коне. Секунду мы таращили друг на друга глаза —